Глава 8. Торговля в Тигровой улице. Гостиница «Эльдорадо». Избранное общество в сборе. Революция в Мюллер-доме. Петр Брок свернул в одну из таких боковых улочек. Стеклянную мостовую покрывала высохшая короста грязи. Некоторые плитки не то потрескались, не то были разбиты, и сквозь них пробивался свет. В одно из таких окошек в полу Брок увидел, что внизу под ним тоже шумит толпа. Сверкают, переливаются краски и заунывно кричат торговцы. Улочка, по которой он шагал, сплошь пестрела диковинными надписями, правда, не столь яркими и навязчивыми. Чем меньше и скромнее вывеска, тем известнее и солиднее фирма. Замызганная визитная карточка, пришпиленная к двери, эмалированная величиной с ладонь табличка в окне. Это были не громогласные призывы, а скорее таинственное нашептывание. Опиум – лучший сорт. Здесь живет гипнотизер. Арпак Мерль, алхимик Имма. Смерть без боли. Эликсир РА продлит вашу жизнь, насколько пожелаете. Фр Ипс, фальшивые векселя, подписи. Подделка банкнотов, магия, чудеса, Шандор, Шаббат. Джо Мина, мелкое воровство, карманные кражи и прочь, незаметно. Капли вечного забвения. Джентльмены, покупайте только лучи Г. Шварц и Ко. Производим укосонма похищение. За стеклом среди пузырьков и флаконов мелькает объявление. Продавец ядов. На ржавой стене надпись мелом. Гарпона. Пускает кровь в любое время суток. Конфиденциально. Дальше на обломке доски кривятся неуклюжие каракули. Чулков. Сумасшествие. В темном переулке от стены к стене протянута проволока. На ней табличка с нарисованным кинжалом и надписью «Внимание! Могут ударить в спину. Ниша слева». Чуть поодаль висит над дверью покоробленный щит. Буквы на нем корявые, будто писал пьяный, окунув пальцы в грязную жижу. «Гостиница Эльдорадо». Брок решил заглянуть в эту сомнительную гостиницу. Во-первых, он устал. Во-вторых, хотел поближе рассмотреть весь этот сброд, который тут бывает. Он вошел в темный вестибюль. Пахло мышами, грязным бельем и еще чем-то тошнотворным. Из вестибюля дверь вела в просторное, крикливое, пестро покрашенное помещение в виде бара. В потолке виднелась выпуклая стеклянная линза, назначение которой Брок понять не сумел. За круглым столом посреди комнаты ни одного свободного места. Однако разглядывать сидящих было недосуг, ибо кто-то из них произнес слово «революция». А слово это бьет по нервам не меньше, чем по глазам вид крови. «Революция!» — выкрикнул человек с раздвоенной черной бородой. В производственной зоне взбунтовались рабы. Восстанием охвачены уже 80 этажей. Началось все на фабрике, выпускающей таблетки Омега. Предводитель рабов, некий Витек из Витковиц, предал нашего великого Мюллера. Он втайне подготовил мятеж и объявил теперь, что освободит наш мир от Мюллера. Он хочет отдать власть рабам, а аристократов из нижних зон заставить работать у станков и в шахтах. К фабрике Омега присоединились химический завод, 1980 человек, Монетный двор – 260, литейная – 400, завод по переработке газа – 5380, ликерный завод – 250 человек. Они уже пробились к городу мрака и привлекли его население на свою сторону лозунгом республики, где слепые будут иметь якобы равные права со всеми. Они намерены сформировать из слепых передовые отряды, устрашающие и несокрушимые, как скала. Если мятежники войдут в город мрака, то существует опасность, что они распахнут двери тюрем верхней зоны. Но еще хуже, что они проникают и вниз, уничтожая машины и оборудование. На этажах с 700 по 690 они разгромили конторские помещения и теперь приближаются к 680 этажу, где расположены склады. Таким образом, от основных хранилищ их отделяют пока 60 этажей. Конечно, им нелегко пробиваться сквозь твердые потолки из солиевого бетона. Лифты, к счастью, не работают. Электростанции находятся в первой зоне, и ток был отключен. Главная лестница перекрыта баррикадами, которых рабам с их примитивным вооружением не взять и за полгода. Наш великий Мюллер не желает обогрять руки их кровью, хотя мог бы разом всех уничтожить. Считает, что можно уладить дело без кровопролития. Потому и послал меня к вам, в Вествестер, нанять специалистов. Речь вот о чем. Надо незаметно вкрасться в ряды бунтовщиков и нанести удар революции в спину, сломить их единство и, прежде всего, убрать Витека из Витковиц, сердце и мозг их восстания. Попытка подкупить его потерпела неудачу.